еще вчера цвела сирень для нас еще вчера. Вчера любимая, теперь знакомая. Вчера была твоя, а теперь ничья. Рассвет малиновый стал ночкой темною. Зачем, зачем тебя любила я? Зачем, зачем тебя любила я? Подолгу мы прощались, целовались до утра. Неужели в прошлом эти дни остались? Ах, как любили мы еще вчера. Ах, как любили мы еще вчера. Вчера любимая, теперь знакомая. Вчера была твоя. Стал ночкой темною. Зачем, зачем тебя?